Дорогая молодежь, сердечно вас приветствую. Может быть, кто с групп приехал для знакомства, зовут меня Андрей, фамилия моя Ган. Живу я в городе Отрадный Самарской области. В общем-то, я часто бываю в общении с молодежью, потому что от братства вместе с Александром Ивановичем Бублик мы имеем поручение, ответственность за молодежный отдел нашего братства. Слава Богу, в нашем братстве примерно 15 тысяч молодежи. И вы в том числе, братья и сестры. Вы тоже частичка этой молодежи, всего нашего братства. И жизнь молодежи проходит где-то похоже, а где-то и разнообразие. Друзья, большие и малые общения, молодежные лагеря, какие-то молодежные встречи, семинары и так далее. Молодежная жизнь проходит. Друзья дорогие, размышлял так, что сегодня, в начале года, что сказать молодежи? Друзья, и у меня всплыла одна картина перед взором, примерно такая. Может быть, видели где-то эту картину. На арене цирка, амфитеатра стоит гладиатор, наступив ногой на побежденного, поднял вверх меч свой, смотрит на всех зрителей. Победитель, победитель. А там внизу побежденный. Дорогая молодежь, в общем-то, можно с уверенностью сказать, что этот наступивший год – это будет годом борьбы. Борьбы. И борьба не закончилась. Когда-то весь мир, может быть, это не совсем скромно звучит, но примерно так оно выглядело. Весь мир наблюдал за нашим братством, как наши братья выстоят в годы гонений. Братья и сестры, и вы стояли. И мир смотрел на побежденный атеизм, который без одного выстрела, можно сказать, оказался побежденным. А церковь сияет, и победители эти, те, которым грозили, мы вас сгноим, вы отсюда не выйдете из этих лагерей. Они давно уже гниют в земле, а наши братья прожили по 90 и с лишним лет. Смотрите, сколько страданий вынес Миняков Дмитрий Васильевич. И дожил до 91 год, прожил. И вот до такого возраста. А недавно мы похоронили у нас в церкви Николая Абрамовича Крекер. Тоже почти 92 года. Победители. Дорогая молодежь, вот нынешнее время, вот этот год, это ваша борьба. Даже не столько, и мы еще где-то в этой борьбе, хотя, братья и сестры, я вам признаюсь, как-то для меня было открытием таким. Открыл я книгу Даниила, и этот стих мне бросился в глаза, где Бог говорит Даниилу: «А ты иди к твоему концу». И для меня вот такое открытие, и я ж перевалил за 50, у меня же конец уже вниз горки пошло. Братья и сестры, дорогая молодежь, у нас наш возраст тоже уже с горы идет. И я это чувствую, где-то силы уже не те. Я очень удивляюсь, что молодежь еще слушает нас и принимает нас. И нам хорошо с вами, молодежь. И мы рады, если и вам с нами хорошо. Но, братья и сестры, для вас вы входите теперь на передовую в эту борьбу. В эту борьбу. И так бы вам хотелось пожелать вот этим победителем быть

«Папа, я поймал ее!» «Сыночек, отпусти!» «Пап, да я ж поймал ее!» «Сыночек, отпусти!» Вдруг слышит папа: «Папа, она поймала меня!» Она развернулась, как цапнула его в руку. Друзья, давайте вместе рассуждать. Смотрите, как она планомерно идет по своему пути, да? Достигает своего. Вначале недолжный брак, достигла своей цели. Царь Ирод на нее внимание обратил, и достигла она, победила Ирода, кажется, вначале, да? Я думаю, что во многом это была ее инициатива, скорее всего, потому что, ну, так прослеживается, как будто она инициативная женщина, которая добивается своей цели. Добивается своей цели, и вот она достигла этого. Она достигла царского достоинства. Да, брак негожий, неугодный ни Богу, ни даже перед внешними. Видимо, это было неприятно даже для народа, но достигла своей цели. Дальше теперь бы радоваться, но на пути встал Иоанн Креститель. Не должно тебе иметь ее. Это как он посмел мне помешать в достижении моей цели, убрать его? И снова, друзья, достигает она цели? Достигает, достигает. Да? Достигла. Удобный день, как хорошо. Но все, здесь я могу достигнуть. На блюде голову Иоанна Крестителя. И Ирод ничего не может сделать. Все, достигла своей цели. Друзья дорогие, но дело в том, что цели-то достигла, но эта цель, эта победа оказалась мнимой. Эта победа оказалась серьезнейшим поражением. Она схватила меня. Грех ее запутал, охватил. Смотрите, друзья, давайте проследим снова. Первое обличение Иоанна Крестителя, и написано, что она, злобясь на него. Как вы думаете, злобный человек, счастливый человек? Друзья дорогие, да злоба-то ей покоя не дает. Она там все разъедает внутри. Она с этим ложится спать, она с этим встает. Этот негожий Иоанн Креститель, он мешает мне жить. Вот он мешает мне быть счастливой. Не будь его, вот тогда я царица. Я все достигла своего. Друзья, грех лишил ее внутреннего счастья, внутреннего довольства. Злоба наполнила ее сердце. Потом дальше, друзья, ну вы пока не отцы, не мамы, но я думаю, можно понять, материнское сердце, приходит дочь и просит: «Вот царь предложил мне до полуцарства, что дать тебе?» Мама, которая любит своих детей, что она им желает? Конечно, самого лучшего, да? А здесь грех в ней убил даже самые материнские чувства. «Ну, мамочка, порадуйся! Дочь твоя обеспечена до полуцарства! Вся жизнь обеспечена!» А она – головы Иоанна Крестителя. А дочери что от этого? Да ничего, ничего. Ну что? Вот зато я достигла цели. Вот на блюде голову Иоанна Крестителя. Друзья, и в конце концов стала она убийцей великого пророка Божьего. И дальше не описан ее конец жизни, ее дальнейшая жизнь. Но, друзья, мы знаем примеры, да? Как несчастны бывают те люди, которые виноваты в пролитии крови. как они несчастны, как они доходят до депрессии и до умопомешательства, потому что это стоит перед их глазами. Друзья, я думаю, не раз, наверное, она вскакивала ночью от этого ужаса, видя блюдо и окровавленную голову Иоанна Крестителя. Друзья, она оказалась под пятой. Грех поразил ее, поразил. Как вы думаете, а Ирод, в лучшем положении или в таком же положении? Друзья, я вижу такую разницу. Иродиада планомерно шла на грех, добиваясь своего, и, кажется, добившись своего, но эта победа оказалась поражением. А Ирод, он не хотел этого. Он противился, он боролся. Это было не по его. Он охотно слушал Иоанна Крестителя, да? Он вся внутренность против остала. И последнее, когда просила голову Иоанна Крестителя, друзья, он этого не хотел, но тоже оказался в таком положении, оказался убийцей. Друзья, а как с Иоанном Крестителем, как вы считаете? Победитель? Друзья, здесь видимое, кажется, поражение видимое. Но, друзья дорогие, каким победителем вошел он в небесное царство? Грех его не коснулся. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Друзья дорогие, и я понимаю так, весь мир небесный встречает победителя. Иоанн Креститель, победитель. Из рожденных женами не восставал больше его. Не восставал. Друзья, давайте теперь поближе к нам. Хотелось бы очень, друзья, чтобы все вы, дорогая молодежь, были бы победителями в этом году. Давайте первую ситуацию. Мы уже говорили, да? Всегда ли добиться своего – это победа? Всегда ли? К сожалению, сегодня эти настроения в молодежи очень велики. Добиться своего. Подрасту – все, родители, вы мне не говорите, я уже совершеннолетний или совершеннолетняя, я делаю, что хочу, я себе приобретаю, что хочу, я одеваюсь, как хочу. Братья что-то против говорят в церкви. Надо их убедить или надо добиться своего. И бывает, молодежь добивается своего. Но победа ли это, друзья дорогие? Победа ли это? Кажется, вот теперь для меня свобода. Я могу смотреть, что хочу, я могу, где хочу, в этой общей сети там порыскать, посмотреть, что, любую информацию извлечь, во все окунуться, все попробовать. И кажется, все, достиг. Теперь для меня свобода. Друзья дорогие, но победа ли это? Есть одно повествование, очень поразительное, братья и сестры. Дорогая молодежь, по силе своей меня эта борьба всегда поражало еще по силе своей. Бывают очень сильные моменты в Библии описанные, и в жизни так она бывает. Друзья, это борьба Иакова с Богом. Вы помните эту историю, да, библейскую? когда Иаков остался один, и написано, боролся некто с ним, и не мог одолеть его. У пророка Оси есть такое описание. Смотрите, как пророк Оси пишет об этой борьбе. Он, то есть Иаков, боролся с ангелом и превозмог. Плакал и умолял его. В Вифиле он, то есть Господь, нашел нас и там говорил с нами. Друзья, смотрите, борьба Иаков и Бог. Это не просто убедить братьев добиться своего. Вот так, чтобы братья согласились вот с такой формой одежды, с таким образом жизни, с моими действиями, с моей жизнью. Беседую с одним служителем. Он говорит, я спрашиваю у него, у вас в этом году крещение намечается? Да, говорит, есть целый ряд молодежи. Но и они этого желают, желают крещение принять. Но они хотят крещение на своих условиях. Вот такими, как мы есть. С нашей жизнью такой, с нашей внешностью такой, вот с нашими подходами, с нашими понятиями. Вот так нас крестите. А мы на это не можем согласиться. И бывает, где-то молодежь в конце концов убедит и склонит братьев. И чтобы избежать каких-то конфликтов, братья согласятся. Но победа ли это? В ситуации с Иаковом Бог благословлял его на протяжении какого-то отрезка времени. Но вот все он свое проявлял, и наступил момент, где Бог как бы ему говорит: «Иаков, ты очень желаешь благословения Божьего, но так я тебя благословить не могу». А он Богу как бы ставит свои условия. Вот ты благослови меня, Господи, но вот такой, как я есть. Вот с такими моими понятиями, с моим гибким умом, с моей хитростью, вот ты благослови меня. Бог не соглашается. И боролся некто с ним, и борьба проходила всю ночь. Кто оказался победителем в этой борьбе? Иаков, здесь мы читали, и превозмог, боролся с ангелом и превозмог, достиг своей цели, достиг. Бог как будто не может одолеть его, как будто Бог в поражении, как будто вот и превозмог ангела. Друзья, если бы не было продолжения этого стиха, было бы очень печально. Иаков бы из победителя оказался там, под пятой. Под пятой. Но написано дальше, и плакал, и умолял его. Друзья, я так понимаю эту кульминацию. Уже восходит заря, а Иаков не подается. Превозмог. Кажется, вот теперь радость, радоваться. Согласился Бог со мной. А Бог не стал просто спорить дальше, а говорит: отпусти меня. Если ты хочешь так жить, ну иди своим путем, но я отойду в сторону. И ты или выбирай теперь, или тебе со мной быть, или ты будешь своего добиваться, но останешься без Бога. И здесь глаза открылись у Иакова. Это был какой-то момент, и он ухватился за Господа, плакал и умолял, не отпущу тебя, без тебя остаться, Господи, это беда для меня, это все. Друзья, это не победа, это поражение, без Бога остаться, да, добиться своего, но Бог в стороне останется, это поражение, поражение. И слава Богу, что Иаков этот момент уловил и ухватился за него, плакал и умолял. И там он нашел нас, там Господь нашел, говорит пророк, там Господь нашел. Там был переломный момент. Там жизнь Иакова пошла вверх, и здесь была его настоящая победа, когда он смирился перед Богом, когда он покорился Господу, тогда он получил и новое имя Израиль и стал благословенным родоначальником народа израильского, 12 колен Израилевых. И жизнь его пошла вверх. Но смотрите, какой ответственный момент, а мог бы оказаться там. Под каблуком мог бы оказаться, видимо, достигнуть своей цели, но на деле поражение без Бога остался, без Бога остался бы. Дорогая молодежь, хотелось бы вас очень умолять, не становитесь на эту ступень и ради ады. Добиться своего в жизни, я имею в виду именно пробить свое, утвердить свое понимание, достигнуть на греховных путях каких-то высот. Друзья, это в конце концов поражение. Это не Божий путь. Ситуация с Иродом. Друзья, почему так получилось? Ирод хотел по-другому. У него были добрые желания. Он слушался Иоанна Крестителя, охотно слушал его. Он противился греху, но оказался там же. Оказался тоже пораженным. В чем причина? Я нахожу две причины, друзья. И думаю, что это уроки хорошие для нас, для молодежи нашего времени. Первая причина. Друзья, если бы он вовремя исправил бы свой грех, тогда бы не дошло до этого. Если бы он остановился тогда, когда Иоанн Креститель его обличил в грехе, не должно тебе ее иметь. Если бы он тогда остановился, покаялся бы в этом, отпустил бы эту женщину и привел бы свою жизнь в порядок, не дошло бы до убийства, он не стал бы убийцей. В нашей церкви был один человек, один юноша. Он сын верующих родителей. Но в армии где-то опустился, до такого греховного дна опустился. Друзья, много переживаний было за него. В общем-то, родители жили немножко подальше от нас. Немножко подальше, но в нашей области. Переживали все, молились за него. И Бог подарил ему покаяние. Покаялся он. Все мы рады. Слава Богу! Покаялся, пошел за Господом. А братья ему потихоньку подсказывают. Рома, тебе надо жизнь привести в порядок. Исповедаться бы тебе. Исправить твои пути. Много же было у тебя в жизни всего. Он соглашался, но не спешил это сделать. Проходит время, недолгое время. Как-то поздно вечером, наверное, уже около 12 было, прибегает он к нам домой, темное лицо. Что такое, Рома? Сорвался. Зашли мы, побеседовали. Рома, мы же тебе говорили, исправь, исповедайся, смотри, снова настиг тебя грех, снова настиг. Друзья, в настоящее время этого Романа нет ни в церкви, нет даже в живых. Жизнь его плохо кончилась. Плохо. Друзья дорогие, дорогая молодежь, не смиряйтесь с грехом. Вовремя постарайтесь налаживать свои отношения. Может быть, кому-то давно уже пора серьезно побеседовать со служителем, что-то исправить серьезно в жизни, от чего-то удалить. Может быть, Бог тебе говорит, дорогой брат и сестра, не должно тебе иметь какого-то увлечения, какого-то занятия. Не должно тебе иметь. Она погубит тебя. Она послужит к падению. Не должно иметь. Друзья, как хорошо, когда мы вовремя приводим в порядок свое сердце. Вовремя. Второй момент, еще один момент у Ирода, который я вижу так, друзья. Это то, что, думаю, даже на том пиру, который у него был, и даже когда прозвучало это вот, на блюде голову Иоанна Крестителя, он мог бы еще остановиться и сказать решительно: «Нет, этого я не сделаю». Не сделаю. Перед всеми сказать: «Нет, это пророк Божий, он невиновен». Он, друзья дорогие, а почему он не сделал этого? Я думаю, здесь проблема и вас, молодежь, и вас. В настоящее время. Это сильная ориентировка на других, на окружение. На окружение. Выйти вперед, покаяться, а рядом друзья. Да что скажут, да что подумают. Одеться по-другому или выделиться, как это бывает для молодежи, где-то неприятно. Скажут: «Самая святая». Или в пресвитеры метишь, или еще как-то служителем хочет стать, святой такой. Друзья дорогие, и, к сожалению, я знаю это, болезненно для молодежи бывает. А найти смелость такую, заявить: «Нет, я по этому пути не пойду, я этого не сделаю, я в этом участие не приму». Друзья, это подвиг. Это подвиг сегодня, но это победа, победа. На одном молодежном лагере, это не в нашем объединении, в одном из объединений, я не буду говорить где, вот, я был в этом лагере, и вечером у костра свидетельства, разные свидетельства. И предложили одной сестре, предложили ей поделиться свидетельством. И мне запомнилось это свидетельство, братья и сестры, запомнилось. Приятно было услышать это свидетельство. Она рассказывает, я кратенько расскажу. Она где-то выехала из Средней Азии, по-моему, из нашего братства, вместе с сестрой, с родителями. А родители, я так до конца сейчас уже не помню, или они верующие, или они такие номинальные верующие. Но переехали в Америку, попали там в такое окружение, в такую местность, где нормальной церкви нет. Все, вот такая свободная церковь, молодежь разодета. В общем, все вот так как-то. Они с сестрой положили в сердце своем, как мы воспитаны в нашей церкви, мы будем этого держаться. Мы будем этого держаться. Приличный внешний вид, вот образ жизни нормальный. Мы не будем поддаваться всему этому поползновению. Друзья дорогие, она рассказывала, как и откровенно пренебрегали ими. Как ни во что ставили, смеялись над ними, высмеивали, пока не станете как мы с вами общаться не будем. Там пресвитеру приходилось уговаривать кого-то, ну, довезите, подвезите хоть до дома, у них транспорта своего нет. Их, в общем, откровенно пренебрегали ими, унижали, смеялись над ними. Они плакали, молились, постились. Но держались своего. Прошло время какое-то, по-моему, где-то 2 года. Эту церковь стали посещать братья из братства нашего. Какую-то работу там провели. И через время обстановка в церкви поменялась. Братья и сестры, и по поручению братьев я был в Америке и был в этой церкви. И встретился с этой сестрой. Радостная, сияет. Пообщались, поприветствовали, вспомнили вот эту встречу в лагере. Смотрю, уже и молодежь в приличном виде, хорошая церковь. Думаю, во многом это заслуга вот этих сестер. Победа, победа. Друзья, сказать «нет» греху – это победа. Сказать «нет», решительно «нет» греху в наше время, когда столько обольщений, когда-то нашим братьям это была победа, сказать «нет, я не подпишусь, я не соглашусь, я на регистрацию не пойду». Предлагали нашим братьям, недавно еще с одним бывшим узником беседу общались мы, он рассказывал, мне предлагали «Пустой листочек, ты распишись, и я при тебе порву этот листочек, и никто не узнает, и никто, никаких обязательств, только распишись». Нет, ни на что не пойду, ни на что. Друзья дорогие, а сегодня для вас, друзья, место подвигу сказать греху «нет». Нет. Друзья, как-то один водитель мне говорит, я себе положил в сердце своем, положил так. Вот для меня сплошная линия, разметка на дороге, это как стена. Я себе положил это в сердце, все, ее пересекать нельзя. И мне легко по жизни, мне легко, у меня нет искушений через нее переехать. Она для меня как стена. Дорогая молодежь, в этом победа, когда положить себе в сердце. Вот это для меня как стена, это нет этому, это грех, в этом я не участвую, это я не одену или к этому не прикоснусь. Друзья, на это кажется, Иоанн Креститель потерпел поражение, но какая великая победа, какая победа. Дорогая молодежь, но чтобы быть победителями, надо вступить в борьбу, и в серьезную борьбу, и настроиться на борьбу. Я как-то заметил, ну так в личных беседах, за какое-то время, недолгое время, непродолжительное время, несколько личных бесед, и снова я слышу выражения такие. «Я устал бороться». Я просто хочу пожить. Друзья, это поражение. Это опустить руки. Все. Я просто хочу спокойной жизни. Друзья, чтобы победить, надо бороться. Я еще один пример приведу и буду заканчивать уже, друзья. Один брат рассказал о своем покаянии. Он покаялся из глубокого мира. И говорит, когда я покаялся, я так полюбил собрание и никогда не пропускал собрание, никогда. Но я первое время всегда опаздывал. А знаете, причина опоздания какая была? Он говорит, я, будучи в мире еще, страстно любил спорт, и особенно футбол. И вот утром я в воскресенье встану, у меня машина была, еду на стадион, погоняю этот мячик. И, ой, время-то уже, мне быстро за машину. Опоздал в собрание, опоздал. Верующие об этом узнали. Ему потихоньку подсказывают, брат, ты должен оставить это занятие, оно к добру не приведет. Говорит, и я это охотно принял. Раз говорят, нет проблем, все оставляю. В следующее воскресенье сажусь в машину, еду в собрание. Дорога проезжает мимо стадиона, и руль сам собой поворачивается. Куда, молодежь? К стадиону. поворачивается руль, да? Он говорит, я всеми силами кручу его в другую сторону и проехал. В следующий раз иду пешком, и голова поворачивается туда, к стадиону. Что там с этим мячиком делают? Говорит, я ее давлю в другую сторону. И прошел. Несколько недель борьбы и полная свобода. Полная свобода. Друзья дорогие, но надо было крутить в другую сторону. Надо было усилия прилагать. Друзья, но мы поем такой очень прекрасный гимн. Раньше, я так полагаю, молодежь, раньше как будто молодежь больше его пела. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Лучшую долю можно ли желать? Стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь всю отдать. Для того, чтобы нет сказать греху, но победителем, как Иоанн Креститель, войти в небесное царство, чем оказаться побежденным под этой пятой этого мира, побежденным или интернетом, или каким-то занятием, или футболом, или чем угодно, но под пятой, как бедный побежденный. Как-то в одном лагере беседовали с подростками, и беседа была у нас отдельно с мальчиками, отдельно с девочками. Ну и там группа таких героев, подростков таких героев, им все равно, там что им говорить про целомудрие там, или что-то там, они герои такие, все уже там многое поиспробовали или все. И я поимел дерзновение немножко с ними так построже, по-отцовски поговорить. Вы что кичитесь? Чем вы кичитесь? Да вы как вол на убой идете. Вот грех вас схватил за уздечку и ведет вас на убой, а вы кичитесь еще. Да завтра на вас петлю наденут, и все. И кем вы будете? Вместо того, чтобы героем веры стать и сказать «нет греху», и сказать решительно «нет, я на это не пойду», и быть победителями, и благословенную жизнь поиметь, и благословенную семью потом, и благословенное служение потом для Господа. А вы идете как вол на убой, побежден, а еще кичитесь, а еще грудь колесом. Друзья дорогие, давайте мы помолимся. Знаете, друзья, у нас, у братьев старших, такие надежды на вас. Вы же будете определять лицо братства через 5, через 10 лет. Вы будете проводить лагеря молодежные. Вы будете уже с нами. Я тогда буду старцем, а вы будете проводить беседы с пожилыми людьми, будете нас наставлять и так далее. Но, друзья, для этого надо сегодня уже победителями быть. А то каким будет наше братство дальше? И мы взираем с надеждой на вас, что сегодня среди вас растут эти герои веры, которые могут сказать греху «нет», а Богу – да. И сказать, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь всю отдать, но верность Господу сохранить и Господу верно служить. Да благословит нас всех в этом Господь. Аминь. Нашей радости мир не отнимет, хоть лишает свободы гражданства. Перед взором горит негасимо над стихиями Божие царство. А потом этот мир будет скоро потерять. спаси, не разлучиться. К нему стоит идти через тундру, где морозы, болота, лишайник. Стоит путь избирать самый трудный, лишь во сне видя дом и каштаны. А потом этот миг будет скоро, потеряю значение границы, и войдем мы в сияющий город, чтобы в радости не разлучиться. Стоит выдержать пламя презренья, быть безумными Господа ради, и в скорбях совершать восхождение, сохраняя и веру, и радость. А потом этот миг будет скоро, потеряю значение границы, и войдем мы в сияющий город, чтобы в радости не разлучиться.